Братья, хочу всех вас поприветствовать. Я немного опоздал с приездом на наше общение. У меня есть на сердце предложить тему побеседовать вот на нашем общении. Хождение верою. Хождение верою. Эта тема будет включать в себя несколько таких бесед о сущности веры, о победе верою, о спасении верою, об оправдании верою, о страданиях верою и все, что касается вот этих вопросов, сколько Бог позволит нам и даст благодать. Прочитаем два текста, как в основании всех наших бесед. Евреям 11 глава, 6 стих. Евреям 11, 6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Римлянам 1 глава, 5 стих. «Через Которого, то есть Иисуса Христа, Господа, мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». Братья, вопрос веры, он важен для всех нас, важен для меня, ибо верою мы ходим, верою спасаемся, верою познаем, верою движемся, все через веру. И если человек имеет в вопросе веры надлом или какое-то поражение, недопонимание, такой человек уязвим и перед грехом, такой человек уязвим перед дьяволом, ибо противостоим дьяволу верою. Вопрос спасения человека тоже стоит под вопросом, ибо если с верой неладно, будут большие трудности. Мне вчера пришлось в больнице посетить одну женщину. Она один раз всего посетила наше собрание и как будто бы покаялась. У нее очень большие переживания, вот и физически болеет, и нервно болеет, и духовно болеет. И вот она у харизматов 2 года ходила, посещала, надеялась на исцеление, так ничего не достигла. И потом вот ей подсказали в нашу церковь прийти, она пришла, на первом же собрании вышла наперед, помолилась, что-то наподобие покаяния. И потом пришлось ее посетить и беседовать. И вы знаете, братья, она очень добивалась, чтобы возложить на нее руки, чтобы получить исцеление. Но когда пришлось ей побеседовать, видно стало, что веры у нее нету. Не спасающей веры, через которую человек становится Детем Божьим, получает оправдание. Не веры, что Господь может помочь и исцелить. Не веры в воскресение мертвых. Ничего нету. И человек этот действительно, ну, разбит просто. И как ему помочь? Возложить руки на такого человека, который неверующий, ну, что это поможет? Написано, молитва веры исцелит болящего, а если вера отсутствует? Человек не верит в воскресение. И мало того, вот как брат Александр Васильевич сейчас говорил о сокрушении и смирении, это не просматривается. Не соглашается с волей Божией, с обстоятельствами, спорит, почему, что я хуже других, а когда коснулись ее личной жизни, братья, тьма. Обошла всех бабок, которых только можно найти, не то что в районе области, а и дальше. Вот. И человек очень сильно запутан. Поэтому вот как важно, братья, чтобы веру эту иметь. И нам всем, проповедникам Евангелия, основная цель наша, чтобы покорять вере народы, чтобы церковь утверждать в вере, чтобы церковь росла в вере, ибо через это есть готовность к встрече с Господом. И без веры невозможно угождать Богу. Религиозность напускная, поверхностная – это ничто. Я помню, 3 года назад лежал в больнице в областном городе, посетил меня один молодой человек. Я его первый раз видел, он говорит, я вот был бандитом, был вот на рынках, вышибал деньги у людей, бил людей жестоко. А сейчас вот уверовал, Господь оказал милость и говорит, у меня большая нужда, расскажите, как возрастать в вере. И я порадовался этому молодому человеку, который только уверовал, что он поставил такую хорошую цель для себя – возрастать в вере. И потом пришлось мне быть вот в конце ноября в Запорожье и слушать проповедь этого брата спустя 3 года. И знаете, я порадовался. Порадовался, что вера возрастает. И это было очевидно. И через присутствие веры в жизни благодать действовала в проповеди, соль была там, было назидание, дух передавался, дух веры. И через это созидание в церкви идет среди народа Божьего. Поэтому для нас, братья, очень важен вопрос веры. И людям разъяснять, неверующим, путь веры. Какой вера должна быть, с чего она состоит, какие характеристики веры, сущность веры. Нам хорошо это нужно понимать, ибо у людей много смутных понятий о вере, или искаженных, или половинчатых, или крайних каких-то. И мало, мало встречаем мы, чтобы были полноценные такие знания о вере, покорность в вере, хождение в вере. Поэтому вот сколько Бог позволит и даст благодати, мы порассуждаем об этой теме. Прежде всего, братья, что такое вера? Как вы думаете, что такое вера? Определение веры. Порассуждаем определение веры. Как? Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это Евреям 11:1. Ну, а что это значит, братья? Осуществление ожидаемого. Что это значит, собственно? Ну, немножко это не осуществление. Это немножко не то. Тему веры беседовали. Я, поскольку люди в сельской местности, я им предложил предметы из их обихода, с их жизни, как они живут в селе. И вот спрашиваю у них, говорю, вот весна, зачем вы садите огород? Как зачем? Когда-то ж придет зима, и нельзя будет садить, собирать урожай, а кушать нужно будет. Мы вот садим. То есть вы верите, что зима будет? Но сейчас же ж тепло. Цветы распускаются, птички прилетают, все хорошо, зимой и не пахнет, все, все благоухает, тепло, хорошо. Нет, верят, верят. Личный опыт подсказывает, уже не одну зиму пережили. И Библия говорит, впредь лето и зима, сеяние и жатва и не прекратятся. То есть у человека есть вера в то, что будет зима, нужно будет кушать. Значит, эта вера побуждает человека делать что? Садить огород, потеть, сорняки вот эти полоть, поливать, сторожить его, трудиться целых несколько месяцев, полгода. Зачем? Верит, что будет что-то. И вот эта вера толкает, побуждает человека осуществлять в жизни то, во что он верит. Если перевести в духовный смысл, мы ожидаем небесной жизни, мы ожидаем восхищения Иисуса Христа, мы ожидаем небесного царства. Братья, если есть настоящая вера, она будет проявляться конкретно в жизни верующего человека, он будет осуществлять свое достижение небесной вечной жизни. То есть он будет на все предметы жизни своей смотреть с позиции, нужно это для Царства Божьего или нет? Вредит это моему продвижению к Царству Божьему или нет? Вот когда люди теряют вот эти вещи из вида своего, с верой тогда проблемы. Осуществление прекращается. Человек уверовал, вроде бы считает себя верующим, на собрание сходил, там помолился, может там десятину пожертвовал, и на этом все. И живет человек для себя, своими планами, своими интересами. То очевидно, что когда есть вера настоящая, она будет побуждать человека осуществлять свое спасение. Вот апостол Павел говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. О чем это здесь сказано? Братья, другими словами, как можно сказать? Совершайте свое спасение. Как можно сказать? Осуществляйте, можем сказать, да? То есть практически идите верою дальше. Вы вот стали на этот путь веры, идите, ибо не начало спасает, а конец спасает. И вот, братья, вот эта точка, когда мы уверовали, стали на путь веры, и до нашей встречи с Господом, на всем этом этапе нам необходимо хождение верой, возрастание в вере, победы верою, перенесение страданий верою и много-много, что относится к этому. Поэтому вера – это осуществлять то, во что мы верим, чего мы ожидаем. И уверенность в невидимом, то есть мы верим в то, что еще не видно. Город, который Господь нам приготовил, у нас это в мыслях своих есть, в нашем сердце. Может быть, у нас разные представления, что это из себя, как оно выглядит, это небесное царство. Но цель есть, и это верой осуществляется. Мы порассуждаем, братья, сущность веры. Прежде всего, братья, откуда берется вера? Откуда берется вера? От слышания. А, собственно, что представляет из себя слышание? Что это за процесс такой? Римлянам, читаем мы в 10 главе, 17 стих. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Но как это происходит? 13 стих, Римлянам, 10 глава. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вот та цель, к чему человек стремится. Спасение. Дальше. «Но как призывать того, в кого не уверовали?» Чтобы спастись, уверовать надо. Призвать Господа. «А как веровать в того, о ком не слышали?» Необходимо получить информацию, определенные знания. «А как слышать без проповедующего?» Значит, необходимо, чтобы был человек, который преподает истину о Боге, который несет это знание о Боге, на котором должна строиться вера. И поэтому первая составная часть веры – это знание. Знание о Боге, знание определенных вопросов истины, знание. Без этого невозможна вера. Братья, ну слепо можно верить или как? Абсолютно нет, потому что мы не знаем, ну какой Бог, что Он из себя представляет, что Он нам дает, каким образом можно к Нему прийти. Все это должен проповедник разъяснить слушателю. И тогда этот слушатель, призывая Бога, он может спастись. Евреям 11:6 мы прочитали с вами. «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». А чтобы веровать, что Он есть, надо же знать, что Он есть. Надо же определенные знания получить. И это мы получаем и через окружающий мир, и через Слово Божие. По жизни верующих людей видим. А что еще, кроме знания? Вот, например, давайте, братья, некоторые тексты прочитаем. Деяния апостолов 8:12. Брат, найди, пожалуйста. 8:12. Валера, 26:27 Деяния апостолов. 26:27. Анатолий, Иакова 2:19. И Иоанна 12:42-43. И сейчас мы вот эти тексты поочередно прочитаем и порассуждаем, что еще включает в себя вера. И мы будем на этих примерах видеть, когда в наших церквях люди каются, что недостает их вере. Почему у них нету дальше продвижения по пути спасения? Почему они останавливаются часто? Братья, наблюдали вы такую картину? Покаялся человек, раз его нет в церкви. Видели такое, да? Покаялся человек, смотришь, год не принимает крещение, второй год не принимает крещение. Что за проблема с его верой? А другой, смотришь, горит, растет, движется, осуществляет спасение. И нечего сказать о нем. Человек, дитя Божие, все, надо крестить его, надо, чтобы он в церкви был, и дальше идти за Господом. Читаем, пожалуйста. 8:12 Деяния апостолов. Хорошо, братья. Когда услышали, когда поверили, то крестились. Вот что здесь во взаимосвязи с верой, что здесь сказано? Когда поверили, крестились. Хорошо, так зададим вопрос. Почему они крестились? Потому что поверили, да? То есть они согласились с проповедью, которую проповедовал им Филипп. Они согласились. То есть вера – это не просто знание, это еще и согласиться с этими знаниями, что они правильные, истинные. Вот следующий текст, пожалуйста, Деяния 26:27. Павел знал, что Агриппа верит пророкам, верит Слову Божьему. Ну, вот эта вера, она была совершенная или чего-то еще не доставало? Он знал, что говорили пророки, он верил этому, соглашался с этим. Но не принял, но не покорился. И эта вера еще не спасает. Вот смотрите, братья, бывает, люди в нашей церкви приходят. Они верят, что Бог есть. Они верят в то, что мы проповедуем. Они соглашаются с этим, бывает, и каются. А дальше? А дальше у них, бывает, не получается духовная жизнь. Еще чего-то не достает их вере. И вот эти моменты мы должны понимать и проповедовать людям, наставлять их на путь веры, как проповедники, и церковь утверждать в вере. Следующий текст, Иакова 2:19. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и притечешь». Так, вот эта вера тоже. Бесы знают, что есть Господь. Бесы знают и веруют, соглашаются, что Христос есть Спаситель. А дальше? Может ли такая вера спасти? Нет. Значит, кроме того, что вера включает в себя знание, согласие с этим знанием, еще что-то этой вере необходимо, или, можно сказать, другие стороны еще эта вера имеет, спасительная Божья вера. Давайте прочитаем текст 1 Тимофею 1:16. 1 Тимофею 1:16. «Но я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Апостол Павел о себе говорит, что он первый из грешников, Христос пришел всех спасти, и вот этого большого грешника Господь помиловал в пример другим, которые будут веровать. Какая здесь сторона веры отражается, братья? Как? Не в смысле апостола Павла, а те, которые уверуют в пример Павла. Подражание еще. Хочет помиловать, так. Братья, я думаю так, что здесь Павел помилован. И те люди, которым Павел свидетельствует и рассказывает о своей жизни, как он был таким грешником, и он помилован. Этот пример убеждает этих людей, которым Павел будет свидетельствовать, чтобы они доверились Господу. Вы понимаете, друзья, элемент веры – доверие Господу. Мы еще об этом поговорим. Без доверия вера, она не полная или мертвая, или не может спасти человека. Обязательно должно быть доверие. Римлянам 9 глава 33 стих написано: «Но всякий верующий в Него не постыдится». Вот здесь тоже просматривается вот эта часть веры, верующий в Него, то есть доверяющийся Ему, не постыдится, не останется в стыде. 9:33 римлянам. Луки 24:25. Луки 24:25. Христос после своего воскресения наставляет учеников. Смотрите, чему Он наставляет. Луки 24:25. «Тогда Он сказал им: о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?» Что здесь Христос говорит в отношении веры учеников? Как? Медление. Как? Медлительность. Верить всему, довериться всему, да? Довериться Писанию. Они не доверились Писанию. Они посмотрели на факты окружающие. Тут был Христос, был силен в слове, в деле, такие чудеса творил, а мы было думали, что он есть тот. Вот иногда у людей вера вот на таком уровне стоит. А мы было думали, что он есть тот. А я думал, я приду к Богу, у меня не будет никаких болезней, у меня будет все хорошо в жизни, у меня такая спокойная жизнь будет, все хорошо. А мы было думали. Вот. Иногда от неправильных проповедей людям, у них складывается неправильное мнение, понятие о вере. И тогда люди разочаровываются. Иногда мне люди вот так говорили, которые уверовали, говорит, я когда неверующий жил, был, у меня жизнь спокойнее была. А сейчас, когда уверовал, у меня постоянно напряжение, постоянно борьба, постоянно искушение, нападки, я уже устал от этой борьбы. Мне кажется, лучше бы я и не верил, и не знал бы ничего. И тогда спрашиваешь человека, так в чем дело? Можно идти назад? А нет, назад уже не пойду. А почему? Вера есть. Есть вера. И с этой верою бороться. Просто нужно этим людям помочь. Как побеждать? Разобраться, почему борьба идет. Где нас атакует плоть? Где дьявол? Как это все, вот картину эту иметь перед собой? И чтобы не унывать, когда поражение, например, какое-то. У нас в церкви есть один брат. Он сейчас проповедник. А когда он еще только стал приближаться к Богу, он пришел ко мне домой, говорит, Александр, расскажи мне о своей жизни, о своей вере. Я ему рассказал, несколько часов мы побеседовали, он вздохнул тяжело, говорит, ну ты мне скажи, ты когда-нибудь согрешаешь или нет? Братья, почему он задал этот вопрос? Как? Давайте руку, чтобы один кто-то сказал, пожалуйста. Правильно! Правильно. Он же себя знает, каким он был в мирской жизни. Что он, ну, раб греха, подверженный, и сколько пытался себя исправить, невозможно. А теперь же думает, интересно, а как у него? Действительно ли я стану абсолютно безгрешным? Вот только покаюсь, я абсолютно стану свободен от греха, безгрешен, все. И вот он меня спрашивает, ну ты мне скажи, у тебя бывает хоть когда-нибудь хоть маленький грех? Вот. Что недостает вере этого человека, братья? Уверенности. Его вере, братья, недоставало с одной стороны знаний об освящении, что наше спасение в освящении, что и у нас верующих, и у служителей бывают согрешения, и у апостолов были, и даже у Авраама, отца всех верующих, мы знаем, тоже были поступки по плоти. И мы с глубоким почтением к Аврааму об этом говорим, ни в коем случае не унижая его, он уже в небесах, а мы еще на пути. Но Библия нам открывает эти все вопросы веры, чтобы мы имели утешение и держались веры. Даже если споткнулся, даже если согрешил где-то, осудить это в себе, покаяться, сокрушиться и дальше идти. И вот когда этому брату я сказал, что у нас есть ходатай Христос, объяснил ему послание Иоанна, первое послание, где там за ходатая написано, как это возможно, он говорит, фух. Вот так вздохнул, через некоторое время он покаялся. И он стал на путь освящения. Он не раз ко мне приходил, мы вместе с ним молились, плакали, он исповедовал, рос духовно, укреплялся. Несколько месяцев назад его уже на благовестника рукоположили. 8 лет прошло, как он уверовал. То есть вера, духовный рост, это было очевидно в нем. И слава Богу, братья, вера должна включать не только знания, не только согласие с этими знаниями, доверие. Довериться Богу, как Отцу Небесному. Братья, какие тексты вы вот помните о доверии Господу? О доверии Господу. Предай Господу путь твой, уповай на Него, Он совершит. Так. Ну вот в жизни учеников Христа сказал Христос, переправимся на ту сторону. Если бы у них вера была, то должны были бы они довериться этим словам, так же? Вот переправимся, и все будет хорошо, несмотря на ветер, на волны. Они сели и поплыли. И когда они ожидали этого, осуществляли это, Христос был с ними, помог им. Петр, когда тонул в воде, помните, ходил-ходил по воде, а потом начал тонуть. Почему? Не хватило доверия Богу, что если он начал идти по воде, и он не своей силой идет, а силою слова Христа «иди». И вот это слово, что Христос сказал, оно силу в себе несет, чтобы идти по воде. Вот силу такую оно содержит в себе. Петр до определенного момента этим пользовался, а дальше усомнился. Брат. В притче написано есть. Надейся на Господа всем сердцем твоим. То есть упование, упование, доверие – это необходимый элемент веры. Дальше, братья. Если есть и доверие, вот услышал о Боге, согласился, доверяюсь, достаточно ли это для веры уже или еще нет? А с чего же еще не достает? Пожалуйста. То есть слушаться, слушаться Слово Божие. Покажите в вере вашей. Так, так. Вот. Значит, братья, смотрите, самый основной момент веры вот сейчас – послушание. Послушание. Покорять вере народы. Послушание. Ваша покорность вере известна. Значит, смотрите, братья, без послушания Господу, Слову Божьему, о вере не может быть речи. Если, например, за Авраама вспомнить, он отец всех верующих. Господь сказал ему, выйди из дома твоего, из земли твоей, иди, куда я укажу. Пошел. Вот этот его поступок, что он послушался, вот это и есть как раз вера. Вот это и есть вера. В любых сферах нашей жизни, например, в церковной жизни, если Господь учит любить друг друга, братство любите, братья, чтобы не превозносились, в согласии, в любви, в мире жили, если это нарушать, братья, что с верой тогда? Чего-то вере не достает. Апостол Павел как-то говорил, что хочу прийти к вам и дополнить, чего не достает вере вашей. Где-то в вопросах веры были у верующих или недопонимания, или были упущения какие-то, или еще что-то. Деяния апостолов, 24 глава, 24 стих. Давайте прочитаем этот текст. Деяния апостолов, 24, 24. Написано здесь так. Через несколько дней Феликс пришел с Друзилою, женою свою, иудеянкою, призвав Павла и слушал о вере во Христа Иисуса. Вот здесь интересный момент, как Павел видит веру, что вера в себя включает. Посмотрите, и как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда я найду время, позову тебя». Братья, какие три вопроса здесь показано, что вера включает в себя? Правда, воздержание и суд. Давайте вот эти моменты немножечко коснемся их. Что значит правда? Говорил о правде. О какой правде апостол проповедовал Феликсу? Братья, как вы думаете? Явилась правда Божия, спасительная для всех человек. А как это понять? Благодать Божия спасительная. Вот в 3 главе Римлянам, друзья, смотрите, как написано. Ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Явилась правда Божия. Павел проповедовал о правде Божией. О чем это он говорил? Пожалуйста. Оправдавшись верой, имеем мир с Богом. Так. Очевидно, братья, что вера, она включает в себя и вот этот вопрос оправдания верою пред Господом. То есть послушание Евангелию, послушание проповеди о спасении через Иисуса Христа, примирение. Дальше, о воздержании. Что это включает в себя, это понятие? Узкий путь. Узкий путь, хорошо. Как? Самоконтроль. Согласны, братья, с таким выражением, да? Воздержание, умение контролировать себя с помощью Господа Духа Святого. Когда мы были безбожники, без веры, мы не обладали этим качеством. А теперь, когда уверовали, имеем Духа Святого, у него есть качество воздержания. Оно касается разных сфер жизни. Воздержание в пище, вот, попаститься, вот, или воздержание в других вопросах, вот, воздержание языка своего, где не нужно говорить, где надо помолчать, и воздержаться от путь какой-то предпринять, который, может быть, Господу не угоден. Вот. Поэтому вера, она включает в себя понятие о оправдании, понятие о воздержании, понятие о грядущем суде. Еще, братья, написано Деяния апостолов, 22 глава, 19 стих. Деяния, 22 глава, 19 стих. Здесь так написано. «Я сказал, Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах». Что здесь о вере еще сказано, братья? «Верующих в Тебя бил, заключал в темнице». Страдающая вера, да? Вера, она страдает, потому что Христос говорит, гнали меня, будут гнать и вас. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их. Евреям 3 глава, 18 и 19 стихи. Написано так. «Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие». Что здесь о вере сказано, братья? С чем сравнивается вера и с чем сравнивается неверие в этом тексте? Вера включает в себя послушание. Неверие сравнивается с непокорностью. Вы видите, братья, вот этот вопрос послушания в вере, обязательно это должно пребывать. Если этого нет, послушания Слову Божьему, значит с верой непорядок. И нам нужно самим, братья, быть очень послушными Слову Божьему. Если мы желаем людям проповедовать путь веры, прежде всего самим необходимо быть в послушании. И в церкви в послушании, в личном хождении в послушании. Через это будет благодать Божия действовать и в нашей проповеди. Мы читаем в Деяниях апостолов, 6 глава, 7 стих, написано, «И священников очень многие покорились вере». Вот как это слово можно по-другому сказать? «Многие из священников покорились вере». Как можно покориться вере? От своего отказались, послушались того, что учили апостолы. Послушались учения, и знак своего послушания, оно осуществилось в их жизни, что они присоединились к церкви, покорились вере, то есть они присоединились к церкви, покаялись, приняли крещение, как учит Слово Божие. Первое Петра, вообще в послании Петра много Петр касается вопросов послушания. В 4 главе 17 стих написано, какой конец непокоряющимся Евангелию. Страшный конец ожидает. Значит, если нет покорности, значит и веры нет, значит и спасение невозможно. Это нужно хорошо, друзья, нам понимать. Я помню, в нашем собрании одна женщина каялась, молодая. И когда с ней стали беседовать, через примерно там месяц прошел времени так, она подошла, говорит, почему я не могу побеждать грех? У меня все по-прежнему остается. Когда мы стали задавать ей вопросы, Оказывается, она не захотела покориться Господу, не захотела посвятить жизнь свою Богу, оставить прежний образ жизни. Она думала, вот я покаюсь, мне легче станет как-то на душе, те угрызения совести и те проблемы, которые есть, они как-то отодвинутся, и будет мне легче. А так не происходит. Поэтому, братья, мы обобщим немножко. Верить – это значит знать о Боге, знать, что Бог делает, куда Он зовет, но это еще не все. Верить – это значит соглашаться с тем, что нам открыто в Слове Божьем. Верить – это значит еще довериться Господу, довериться Его Слову, довериться Писаниям. И еще верить, самое главное – это покорность. Это покориться Господу, покориться Слову Божьему. Поэтому у нас есть время сейчас, братья, помолиться. Давайте мы поблагодарим Господа прежде всего за то, что нам открыл Он путь веры. И этот дар великий даровал нам и открывает в Слове Своем сущность веры, чтобы мы могли осуществить свое спасение, угождать Богу и других людей, звать на этот путь веры, покорять вере народы. И давайте попросим, братья, может быть, в нашей жизни тоже что-то с верой не в порядке было, где-то, может, не хватало доверия Господу в трудных обстоятельствах или в искушениях, а может быть, непослушание было. Есть возможность это поправить, помолиться Господу в кратких молитвах, и Господь силен помочь, и чего не достает вере нашей, помочь нам. Аминь. Помолимся. Сейчас прививается, если вологию отменили официально в наших школах, а все равно под видом другим там применяют. Поэтому у кого дети, братья, спрашивайте детей, проверяйте, чему там наставляют и учат, и как затягивают в эту вот дьявольскую сеть. Так, тут за декабристов пишут, что они были масоны. Ну, были масоны, значит, они сейчас есть масоны. Ну, нам с ними общения, конечно, никакого иметь не надо. Ну, тут еще Александр был русский и боролся против иностранцев. Ну, чтобы иностранцы, ну, что было такое. И сейчас, наверное, каждая страна борется за своих, за свои там порядки, идеи и так далее. Если во время проповеди проповеднику захотелось пить, пересохло в горле, лучше этого не делать. Если ты 15 минут говоришь проповедь, неужели 15 минут так пересохло, что мне нечем говорить? Если это в мире, там ставят графины у начальников, они там по 2 часа говорят и доклады. Но бывает у наших братьев, что проводят беседу там 2 часа, ну, поставят ему воду. Я и то стараюсь не пользоваться, чтобы не соблазнять. Ну, в таком случае можно. А если проповедь 20 минут, и вы будете из стакана там, просто соблазн и невоздержание ваше. Можно ли на основании этого места, 1 Коринфянам 1:19, считать, что когда-то был единый материк, а потом разделился пополам? Можете считать, можете не считать. От этого вы ничего не получите много и не приобретете. Хотя для истории Земли, и вот когда разбирают, это имеет значение. Предать сатане, 1 Коринфянам 5:3-5. Предать сатане воздействие между плоти, чтобы дух был спасен. День Господа Иисуса Христа. Как это понимать? Это касается блудника там, который не каялся, не исповедовался, а грех был открыт, а коринфяне его держали. Наверное, был богатый человек, как это богатство преклоняется иногда. Вот Павел говорит, изверните развращенного из ряды этой. Если мы терпим грех в себе, мы закваска малая квасит все тесто. Мы тогда, вся церковь лишается благословения. А чтобы этого человека спасти такого, нужно, когда отлучают человека, вот блудника, за грех, ограда Божья от его охраны отпадает, и тогда сатана начинает его жалить. Каким образом? Или тяжелые болезни какие-то, или аварии какие-то, или еще что-то. Ну, то есть сатана... И вот когда он попадает в такие обстоятельства, то в таком случае его заставляет, или ну, эти обстоятельства ужасные, он приходит к покаянию. Ну, я уже рассказывал за одного старца, который хотел убить жену свою, отступник, и 6 месяцев кричал на крик после операции «Заворот кишок». И за 2 часа до смерти покаялся, попросил у ней прощения. И вот это через немождение плоти вот такое спасается дух. Поэтому Павел, если так выразиться, предать сатане для чего? Чтобы дух был спасен, чтобы он не погиб. Вот почему Павел так предавал и почему об этом написано. Так что там с обедом? Ничего нету сообщений. Кто-то сходите, узнайте, братья. Но духа все можно. Передо мной, когда пришел с ножом в лагерь и хотел зарезать, я тоже помолился и почувствовал, что Христос между им и мною, как Моисей, видя невидимого, был тверд. Конечно, можно. Последнее, братья, вот сегодня, вот сейчас молитва была, и примерно 1/3 братьев все-таки повторяли «Господи, Господи» раз в 10-15. Значит, просто вы эти не вняли этим словам и продолжаете молиться по старой привычке. Прошу и на это обратите внимание. А сейчас давайте обедать в столовую. Веру, которая от слова твоего, от духа твоего, ты даровал воспринять это спасение. Сегодня ты призываешь веру свою проверять, укрепляться в вере, возрастать в вере и покорять вере народы. Господи, благослови мое сердце, чтобы во все дни жизни моей я ходил с преданным сердцем Тебе, в послушании и доверии, а также и братьев моих благослови. Чего не достает вере их, Ты дополни. Кто в борьбе, кто в искушениях, кто в различных переживаниях. Господи, помоги все упование возложить на Тебя, довериться Тебе, а Ты проведешь. Господи, все эти наши общения благослови обильно, чтобы в этих общениях мы приблизились к Тебе, чтобы Твой путь еще яснее стал перед нашим взором, чтобы мы могли с радостью идти этим путем, верою осуществляя продвижение к Царству Твоему. Господи, и чтобы мы могли народ Божий в церквях вдохновлять на путь веры, укреплять в вере и поддерживать. Благослови всех нас, Господи, а мы за все будем благодарить и славить Тебя. Пусть во всем воля Твоя совершится, благая нашего живого Триединого Бога, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Давайте один из них споем. Твердо я верю в мой Иисус. Братья, мы с вами так вот начали рассуждать о такой теме «Хождение верою». В прошлом нашем уроке мы как бы вступительный урок сделали. Давайте мы вспомним, о чем мы говорили. Мы говорили о сущности веры, с чего вера состоит или как она себя проявляет. Первое – это знание. Знание – то, во что мы верим. Второе – согласие с тем, во что мы верим, с этой истиной. Третье – доверие Господу. Доверие Господу. Без доверия вера не вера. Такая вера не может спасать. И четвертое, вера проявляет себя в послушании. Вера проявляет себя в послушании. Без послушания не может быть спасения, не может быть хождения верою. Сегодня, братья, мы порассуждаем, как осуществляется хождение верою, с чего оно начинается. И как оно осуществляется в жизни верующих людей. Мы прочитаем тексты из Евреям послания и из Бытие. Бытие будем читать, 12 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Бог, Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя, прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, все имение, которое они приобрели, всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Хананскую, и пришли в землю Хананскую. И прошел Авраам по земле сей от, до места Сихема, до Дубравы море. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал: «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу, и призвал имя Господа, и поднялся к югу, и поднялся Авраам, и продолжил идти к югу. И из книги Евреям, послание Евреям мы прочитаем, 11 глава с 8 стиха. «Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Из 13 стиха. «Все эти умерли в вере, не получившие обетования, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, потому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Вот такой текст, братья. Хочется здесь обратить внимание на веру Авраама. Вера Авраама поставлена в пример для всех поколений верующих. И хождение верой, братья, по примеру Авраама, с чего оно началось? Как вы думаете? Послушание чему? Послушание призванию, да? Или, братья говорят, из откровения. Как правильно, братья, с чего начинается хождение верою? Ну, призыв это со стороны Бога, так? Так. Хорошо. А как он мог бы тогда идти, если не было ему откровения? Послушание проявил. Братья, а можем мы так, вот ничего не зная, что нам Бог обещает, жизнь вечную, спасение, помощь в этом пути или благословение, можем ли мы веровать и идти за Богом? Вот давайте с практической стороны, вот как у нас? Хорошо, давайте мы коснемся этого вопроса по тем принципам, как вера себя проявляет, с чего она состоит, знание. Знание первое. Вот смотрите, у Авраама было это, чтобы идти верою, было ли у него определенное какое-то знание, полученное от Бога? Как? И сказал Господь, так. «Выйди, я благословлю тебя, произведу от тебя народ и землю отдам потомкам» и так дальше. Вот смотрите, братья, вера, она должна опираться на Слово Божье, на обетование Божье. Если мы в своем хождении верою не найдем в Писании обетований лично для нас сейчас, братья, нам трудно будет идти за Богом. Мы однажды на братском назидательном у нас в церкви, мы как-то вот этот урок специально проводили. Как нам искать обетования в Библии и как нам опираться на эти обетования? Какие мы можем обетования для своей жизни применять? И чтобы нам идти и в различных обстоятельствах жизни, чтобы мы могли полагаться верою на эти обетования. И твердо быть уверены, что обязательно это слово исполнится. Бог сказал, Бог не может нарушить слово свое. И вот вера наша тогда крепкая, братья, если мы знаем обетования Божьи, а они непреложны, они не могут изменяться. Бог не может так делать, сегодня да, завтра нет. Если Бог сказал, значит, точно будет. И вот сильная вера, братья, она покоится на Слове Божьем, живая вера. Если Бог сказал Аврааму, я тебе дам землю, Авраам встал и пошел. Братья, он пришел в землю Ханаанскую и прошел по ней с одной стороны в другую и продолжил опять идти дальше. А в чем дело? Ему же Бог дал землю. Братья, чего он еще искал своей верой? Города. Мы евреям читаем, что он искал, посмотрите, 10 стих, он ожидал города. Он ожидал города. Бог ему сказал, иди в Ханаан. А как он понял, что надо город ожидать? Художник и строитель, которого Бог. Он имел откровение, братья. В общении с Богом он понимал, что не просто эту землю ему Бог хочет дать, не просто наследника дать, не просто благословить его и благословить через него других людей. Он понимал, что Бог хочет сделать. И пошел, не зная куда. А как вот это вместить? Пошел, не зная куда. К чему это относится? Братья, как вы думаете? Вот здесь, братья, пошел, не зная куда, вот следующий элемент веры – доверие. А слово «пошел» – это послушание веры. Вот смотрите, в жизни Авраама, как вот эти все части веры, как они просматриваются здесь. И верою получил знание определенных истин, получил откровение, ожидал этого города, пошел искать эту землю, не считаясь трудностями, опасностями пути. Братья, вот на чем строится живая вера. А дальше о нем сказано, что 14 стих. Он искал Отечество. Он искал Ханаан. Он искал Отечество. Он искал города. Они стремились к лучшему. В мыслях имели это. И Бог их не постыдился. Братья, вот с чего начинается хождение верой. В нашей практической жизни это начинается с призвания. Когда мы слушаем Евангелие, когда мы этому Евангелию поверили, приняли его, согласились с ним, и потом доверились, и потом послушались. Послушались призвания. И тогда происходит покаяние, вот то, что Евгений Васильевич сегодня читал, мы вместе вот рассуждали, как это происходит, настоящее покаяние, настоящее возрождение, оправдание и много других вопросов, связанных со спасением. И вот практически в нашей жизни это должно произойти согласие внутри. Господи, ты меня зовешь, я пойду. Вот иногда верующие говорят так: вот я уверовал, у меня так горело сердце, все так хорошо было. А потом, говорит, куда-то оно делось. Куда-то оно делось, и уже и уныние посещает, уже и сомнения посещают. Братья, а в чем причина? Вот вам придется проповедовать людям, проповедовать путь веры. Как мы будем это делать? Куда мы людей будем звать? Как мы будем раскрывать им, чего от них хочет Бог? Сами мы должны этим путем веры идти. Только тогда мы сможем людям помочь, увлечь их на этот путь веры. Вот я помню пример такой, слышал, рассказывал один человек. Говорит, в Америке вот несколько времени назад произошел трагический случай. Один проповедник с маленькой церкви имел детей. И вот он решил двоих дочерей своих, 17-18 лет, повести в большое собрание, послушать большой хор, порадоваться. Плюс к тому же двое молодых мормонов, ребят, как-то стали общаться, и он захотел, чтобы и они побыли в большой церкви и послушали проповеди, пение хора и все. И вот он садит их в микроавтобус и везет двоих дочерей своих и этих двоих мормонов и сам. Съездили они на собрание, послушали большой хор, увидели большую церковь, едут назад. Назад едут, на большой скорости из-за поворота вылетает грузовик, врезается в этот микроавтобус, ужасный удар, взорвался этот микроавтобус, загорелся. Две дочери эти вылетели через лобовое стекло, разбились и там же и умерли на месте. Отец остался жив, и эти двое мормонов остались живы. Страшная трагедия. И вот когда служитель этой большой церкви услышал, что такое случилось, он сразу же на машину, на место трагедии, или уже домой к брату приехал, не помню точно, и спрашивает у него, говорит, брат, я не знаю, чем тебя утешить. И знаете, какие первые слова этот пострадавший брат сказал? Он говорит, как милостив Господь. В связи с чем он это сказал? Нет, что мормоны остались в живых. Остались мормоны, шанс для спасения остался. И он так грустно потом сказал, говорит, дети мои хотели, и я хотел, чтобы они услышали большой хор. Но я не знал, что это будет хор ангелов. Они хотели большую церковь увидеть, но я не думал, что это будет на небесах, где они со святыми встретятся. И говорит, как милостив Господь. Дети, он знал, куда дети пошли, а мормоны, мормоны эти погибающие души. И вот как сияет здесь вера. Он хорошо понимал, куда он идет. Его дочери имели тоже веру и стремились в этот город на небесах. И когда смерть произошла, то отец на это смотрел совсем не с позиции земного человека, а с позиции вечности. И он понимал, что смерть – это переход. Братья, это просто, когда не касается смерть близко, тогда кажется, что так все просто, смерть – приобретение, так все просто. А когда смерть рядом, то здесь как раз обнаруживается самая-самая основа и сущность, на чем мы стоим. Есть ли там вера, есть ли там доверие, есть ли в сердце искание города того, если этого нет, братья, это очень опасно. И вот у Авраама, смотрите, братья, с чего началось? С послушания призванию. Вот наша вера, наше хождение перед Богом должно начаться с этого послушания. Если мы поверили в вечную жизнь, поверили, что Христос не только умер, но воскрес, и Он живой, что Он там в небесах находится, что Он придет взять нас туда, братья, тогда наша жизнь от нашей живой веры, она преображаться будет. Мы будем глубоко посвященные Богу. Господь будет в нашей жизни действовать и употреблять нас, чтобы мы могли содействовать интересам Его Царства, проповедовать живое Слово. Авраам, его вера, она искала, землю, она искала наследника, она искала города. Это вот такое хождение, оно так себя проявляет. И Бог действительно благословлял на пути веры Авраама. Было, вы помните, и скота много у него, и врагов Бог примирял, и победы давал. Посмотрите, Авраам идет выручать Лота. Братья, разве это не вера? Идти против пяти царей, идти одному человеку, там несколько десятков или сотен рабов с ним, 300, ну несколько сотен. Представьте, и идти против пяти царей, разумно это? Это совсем нелогично. Поражение обеспечено. А он идет и идет побеждать. Посмотрите, в жизни Давида точно так же было. Пришел послужить братьям при обозе, принес им перемены одежд, все. Что им двигало? Он тоже был тот человек, который ожидал небесного города, ожидал Спасителя. Посмотрите, в псалмах Давида, сколько он о Христе пишет, о его страданиях. И 21-й псалом, и 39-й, кажется, и 68-й, и сколько, и другие псалмы. Сколько он пишет о Христе, это все у него выношено было, внутри пережито. Вот это была живая вера. Тогда он мог идти на Голиафа и видеть перед собой не вот эти войска, а и великана, видеть Бога всемогущего. Мне вот пришлось на этой неделе возвратиться из Крыма. Мы там были в регистрированных общинах с оркестром нашим из церкви, послужить этим людям, потому что я там на лечении 5 лет бывал и бывал в этих общинах. Они слушали Слово Божие и пригласили наш оркестр. И вот когда мы приехали в центральную Ялтинскую церковь, там 300 членов церкви, и зашли в молитвенный дом, мы увидели какое-то смятение. Мы поняли, что нас не ждут здесь. Как-то было так объявлено, как-то так, и настрой такой, мы просто внутренне почувствовали это. Я смотрю, наши друзья запереживали, в некоторых музыкантов и руки дрожат, и переживают, как это будет и игра, и служение, и все. Там сестра на пианино говорит, и пальцами не могу попасть, вот такое напряжение. Да еще вышел диакон, в начале собрания объявил так: у нас вот гости есть, оркестр, ну, в общем-то, и у нас есть оркестр, ну, вот так вот преподнесено. Ну, представьте, как тогда нести служение, вот. И вы знаете, ну, и у меня так волнение было. А потом так вот себе обратил взор к Господу, обратил к Господу Его величие, Его святость. Все народы земли, как ничто перед Ним, как пылинка, думаю: Господи, перед Тобой я стою, Ты можешь нас употребить. И вы знаете, вот когда взор повернут на Господа, взор веры, тогда полный мир водворился в сердце, и можно было спокойно вести служение, они дали нам полностью вести служение. И вы знаете, видно было присутствие благодати. Просто видно было, и покаялся один человек, и этот диакон уже, когда встал в конце служения заканчивать, говорит: бывает о собрании, говорят, что прошло так себе, или ничего обычного. Если найдется в нашем собрании такой смельчак, то пусть он знает, что он духовно больной, ему надо каяться. Это не мы за себя говорили, это они так переменили свое мнение, что они увидели присутствие веры в жизни. Одна старушка подошла, говорит: брат, спасибо вам. Я как глянула на эту молодежь, я вспомнила 60-е годы. Вот так мы далеко отстали, братья. Мы еще там. Вот так о нас думают. Ну, а мы и рады, что мы можем идти по этому узкому пути, пути веры. Так вот, смотрите, братья, в жизни Авраама он искал, и его вера конкретно проявлялась в действиях он шел. Правда, не всегда у Авраама так было, братья, были и остановки. Был голод остановил его на этом пути, и он, то ли убоявшись, то ли смутившись, то ли как-то немножко поколебавшись в уверенности своей, или еще по каким причинам, мы видим, что он сошел в Египет жить. Бог и Исаака возвращал из Египта: смотри, не ходи в Египет. Господь это всегда предупреждал. По пути веры это недопустимо. Но так бывало. И в нашей жизни, братья, тоже бывает, в жизни веры, в хождении веры, что мы где-то делаем остановки. То в Харане была остановка, отец задержал. Вот бывает так, братья, что мы в своем хождении верой заводим себе родство, заводим себе друзей, которые иного духа, которые направлены к земному, они будут нас тормозить. Братья, постарайтесь в своем хождении верой освобождаться от таких друзей, от их влияния. Если вы видите, что не можете на них повлиять, увлечь их на путь веры, оставляйте их и устремляйтесь за Господом. Они послужат для вас в том, чтобы остановиться на этом пути, послужат к тому, чтобы затормозить хождение верою. Они будут стараться ставить земные цели, они будут стараться ставить какие-то предметы, или пусть даже это служение будет, но которое не по духу Господа и не по совету Господа. И тогда мы можем потерпеть в вопросах нашей веры. Авраам, посмотрите, братья, ни в чем не мог найти покоя. Нашел покой, когда его нога ступила на эту обетованную землю. И вот там Бог начал его благословлять. И также и в нашей жизни веры, если мы желаем, братья, иметь благословение, продвижение в нашем хождении веры, нам нужно стоять на почве благодати, на почве Слова Божьего, где Господь нам сказал, обетование Божие, и идти этим путем. Если мы уклонимся в наших мыслях, в нашем сердце, к чему-то земному, братья, мы начинаем терять. Начинаем терять, хромать на этом пути веры. У Авраама, смотрите, братья, Что еще было в жизни? Сначала он был занят вот собой, хождение его, вот победы, жертвенники, служение, помощь ближним своим, Лота вызволял там и так дальше. А потом наступил в его жизни такой момент, когда он очень сильно стал томиться от того, что нет наследника. Говорит: «Господи, что ты мне дашь? Этот домочадец мой, как его звали? Елиезер. Он наследник. Богатство дал Господь, благословил, а наследник?» Вы знаете, вот в жизни нашей, братья, в жизни проповедников бывает так, что мы какое-то время в нашем пути веры заняты самими собой, своей борьбой, своими победами, своими благословениями, а потом начинается у нас то время, когда мы начинаем томиться о наследнике. Мы как-то с братьями собрались в нашей церкви, вот было братское общение, так беседовали. Я говорю: «Братья, интересно получается. Сначала мы в нашей церкви, она маленькая была, мы заботились о себе. Мы заботились в нашем внутреннем созидании, заботились, чтобы росли духовно, укреплялись, вот как-то заботились о себе. Потом как-то наше внимание больше переключилось на благовестие. Вот. Благовестие, хорошо, и внутренняя жизнь, и благовестие, оно пошло, вера нашей общины вот так пошла. Потом, после этого, наше служение или наша вера переключается на жизнь всего братства. То есть уже у нас и молитвенные группы, и за благовестие молимся, там за Полтавскую область молились, там за Крым молились, вот Бог нас и туда посылал. И мы видим, что наш, так сказать, путь веры, он как бы имеет разные направления, то есть разные грани. То, что внутренняя жизнь, то, что свидетельство окружающим, то есть вот это томление о наследнике, иметь вот этот плод для Господа, для Его славы, для других, чтобы другие получали благословение. И вот так в нашей жизни, в личной, у каждого жизни, бывает такое время, когда мы заняты сами собой. Вот у нас сомнения какие-то, вот борьба, вот что-то такое. Потом приходим мы к зрелости духовной, когда мы уже перестаем быть заняты сами собою, своими только проблемами, мы начинаем видеть вокруг себя страдающие души. Страдающие души начинаем видеть. И уже наше служение, наша вера направлена на то, чтобы им помогать. И это есть духовная зрелость. И Авраам к этой зрелости тоже шел. Его вера возрастала. И было время, что на этом пути мы читаем, что были у него такие переживания, вот, например, с Агарью. Братья, вопрос, поступок с Агарью, это был поступок веры или нет? Как, братья, вы думаете? Вот на этом пути, братья, человеческая вера. Братья, вот в этом случае Авраам, как и каждый из нас, положился на свои силы. Вы понимаете? И вот так вот видно в жизни церкви, в жизни верующих людей, что до определенного момента бывает верующий человек идет путем веры. Потом какой-то сбой получается, и где-то человек начинает человеческими усилиями или обстоятельства какие-то побеждать, или что-то достигать, или чего-то добиваться, или что-то к чему-то стремиться, и это не есть путь веры. Можно вывод отсюда, братья, извлечь такой, что на пути собственной силы нашей мы всегда потерпим поражение. Ну, Сара, а он-то где был? Адаму Ева помогла, вот. Да, и нам бывает, люди помогают, братья, это точно. Иван Яковлевич правильно заметил это. Что, но я к чему говорю? Что нам надо расставаться с теми людьми, кто нас тормозит на пути веры. Если мы не можем повлиять на них в положительном смысле, чтобы увлечь их на путь веры, путь послушания Богу и доверия, нам надо, друзья, разделяться. Как у Авраама с Лотом произошло, У Авраама принцип такой был – ожидать от Бога благословения. А Лот сам глаза возвел, выбрал себе. А Лот, а Авраам возвел очи к небу. Я думаю, что это в другой части беседы «Победа верою». Я думаю, об этом поговорить, если Бог позволит. Ну, кратко, если сказать, друзья, нужно побеждать. Потому что там, где у нас остановка произошла, это поражение на пути веры. И надо, Бог всегда нас возвратит на то место, где мы сошли с пути веры. Как у Авраама было, он сошел, до Вифиля дошел, создал жертвенник, все, потом раз в Египет сошел. И мы видим, что Бог его с Египта возвращает. Благодать Божья выше даже нашей неверности. Если мы неверны, Он верен. Братья, это утешительно для нас. И мы должны это утешение передать в наших проповедях верующим людям. У них у всех борьба идет, братья. Как и у вас у всех, и у меня, и у всех нас борьба идет. Вот. И на этом пути иногда люди падают, ослабевают. Так вот, смотрите, Авраам ослабел, сошел в Египет пожить. Едва жены не лишился. Забрали ее в царский гарем. Бог вмешался и заступился, поразил дом Авимелеха. И он ясно понял, что тут Бог действует и отдал. Забери, удались от нас, и с Сарой, и все, потому что и помолись за нас, ибо мы видим, что страдает. Вот. Смотрите, Бог первый находит Авраама. Бог нашел его, возвращает его в Вифиль. И он возвратился на то место, откуда у него произошло вот это... уклонение. Братья, вот в послании Иакова написано: «Смиритесь перед Богом, и вознесет вас». Как вы думаете, куда вознесет Бог? Вы знаете, я сколько спрашивал, вот где приходилось на эту тему беседовать, все говорят, вознесет на небо. Я говорю, подождите еще на небо. Еще надо вспомнить, откуда ты не спал, на ту высоту Бог вознесет. А на небо потом, когда мы по пути веры, дойдем и сохраним Господу верность. Так вот так бывает, братья, и в нашей жизни нам нужно помочь людям, которые на пути веры споткнулись, упали. А их много в церквях таких. И нам нужно их вдохновить на путь веры. Показать, что Божья благодать больше наших падений и ошибок. Вот смотрите, с Агарью проблема. Агарь начала презирать Сару. Сара изгнала Агарь. А Господь перестал с Авраамом говорить. 14 лет Господь молчал. И потом мы видим, вновь Господь приходит к Аврааму и говорит: «Авраам, я твой щит». Авраам пал на лицо свое, покаялся перед святостью Господа, перед его верностью. Опять мы видим, что Божья благодать первая находит человека согрешившего, человека, уклонившегося от пути веры. И пусть это для нас утешением будет, братья, что даже если у нас что-то не получалось на пути веры, где-то мы оступились, где-то не наставлены были, где-то нам кто-то преткновением послужил или соблазном ко греху. Братья, есть выход. Нам нужно подниматься и продолжить свое хождение верой за Господом. Обновить в своих мыслях вот эти цели, направиться, где тот город, куда мы идем, ради чего мы живем, чего мы ищем здесь. Если земного ищем, будем иметь время возвратиться туда. Если небесного ищем, будет время, когда мы туда дойдем. Вот это принципы, братья, духовной жизни. Если вот мы видим, новых людей принимают в члены церкви. Братья, почему мы определяем, можно крестить человека или нельзя? Как вы думаете? Веруешь от всего сердца. Спрашиваешь у человека, ты веруешь? Верую от всего сердца. Будем крестить. Братья, крестить нужно тех людей, которые уверовали в Господа Иисуса и отвернулись от мирского. они младенцы. У них еще будут какие-то спотыкания или несовершенства, или согрешения. Но они стали новыми. Они отвернулись и возненавидели мирское. Вот это верный признак, что там есть Божья жизнь. И если это не так, что сегодня вспыхнуло, а завтра погас. Если в этом мы видим постоянство, действительно. Мы и дома человека посетили, мы на работе, мы узнали, как он с верующими, с неверующими, с соседями. Мы посмотрели... Как вот мне пришлось в один дом прийти, родители неверующие, а ихняя дочь уверовала, жила ужасной жизнью нечистой. Вот. Я прихожу к ним домой, говорю, так и так, ваша дочь ходит в нашу церковь. Скажите, пожалуйста, она хочет вот быть членом нашей церкви. Как вы скажете, ее жизнь дома поменялась, ее поведение, все. Вы знаете, что мать сказала? Говорит, есть Бог. Если моя дочь стала другой, есть Бог живой. Понимаете, как было радостно это послушать, это свидетельство. Говорит, она совершенно стала другой. Абсолютно, мы ее не узнаем. Мы же свою дочь 20 с лишним лет знаем. Она совершенно другой человек. Она молчит, она трудится, она... мы не узнаем ее. Братья, очевидно, что там новая жизнь. И мы ее крестили, и мы видим благословение в жизни этой души. Она идет по пути веры, и благословение там есть. Поэтому вот в жизни Авраама, когда он стал на путь собственной силы, вот, то есть с Агарью, стал достигать вот этих благословений, он надолго скрыл сам от себя лицо Божье. Братья, оттого и у нас бывает водительство Божье мы не слышим. Голоса Духа Святого, что где-то мы плотскими своими усилиями чего-то достигаем, чего-то хочем достичь человеческими способами, но не на пути веры. И от этого бывают поражения. Брат вот хотел что сказать. Я объясню это так, что хождение верой, оно не закончено. И если мы начатую жизнь, твердо сохраним до конца. Ибо не начало спасает, а конец. Если они вначале вот, загорелись, стали на этот путь, а почему потом с этого пути ушли? Нормально. Ну, это не доказательство, что нормально. Если человек находится в лжеучении, это нормально. Друзья, мирские люди... Понимаете, братья, для меня это в свое время тоже был вопрос. Я встречаю харизматов. Вот. Ну вот недавно мне пришлось посетить одну семью харизматов. Вся семья ходит, сын, дочь, отец и мать. 2 года ходят. Я им рассказываю, что это заблуждение. А сын говорит, вы что? Я когда туда пошел, я был наркоман, я был развратный, я такой, меня жизнь поменялась, я забыл, что такое наркотики, у меня другая жизнь, я славлю Иисуса, все так вот рассказывает. Пришлось ему задать вопрос, слушай, а бывает у тебя депрессии? Да вы знаете, бывает. А как часто? Да постоянно. Понимаете? Бесы там работают, он в депрессиях живет. Хорошо. Говорю, а такой вопрос, тебе хочется молиться? Не, мне не хочется молиться, но я когда понимаю умом, что надо молиться, я начинаю на иных языках вот это молиться, чтобы Господь дал мне вдохновение за пастора помолиться, там еще, и вот тогда я начинаю молиться за всех, вот на языках помолюсь. Еще один признак, человек не хочет молиться, общаться с Богом. И только через языки вот эти он начинает зажигаться, возбуждаться. И это. Братья, это не есть путь веры. Это не есть путь веры. И таким людям надо открыть глаза. И когда вот эти вопросы, и там еще ряд других вопросов, когда ему, я просто взял лист бумаги, говорю, записывай. Потому что я знаю, дьявол украдет у него эти слова. Записывай. И он записал по пунктам. Депрессии. Вот. Дальше, вот эти все вещи, что у него проявляются, нежелание молиться, потом еще засыпает над Словом Божьим, там еще там всякие. Вот. Я говорю, вот теперь будешь это читать и размышляй. Каждый день размышляй и молись, что с тобой происходит. Вот. Уже время заканчивается, я немножко закончу. Вот смотрите, братья, на этом пути когда мы идем впереди Бога, как это случилось с Авраамом, мы надолго лишаем себя и общения с Богом, и Божьих благословений. Ко мне подходит один брат, я лежал в больнице, и говорит: брат, я хочу поехать на север на служение. Вот. Я спрашиваю, жена неверующая, я говорю: ну а Бог тебя посылает туда? Да я вот там служил когда-то в армии, еще неверующим был, все, а так вот знаю те места, вот хочу поехать. Я говорю: проси у Бога откровения. Если Бог не посылает, и пойти туда, куда Бог не посылает, может, человек думает, что он уже готов к этому служению. А может, он сам еще не утвержден. Может быть, еще какие-то причины. Вот. И пойти без Бога, братья, это поражение. Обязательно должно быть внутри свидетельство, куда Бог посылает. Мир приходит, радость, тишина в сердце. Бог призывает туда-то и туда-то. И вот в жизни Авраама, на его пути веры, вот были такие моменты, когда он опережал Бога. Но благодать Божия и здесь выше. Господь поправлял это и увлекал вновь и вновь за собой. Братья, обобщу немножечко вкратце, и мы закончим. На путь веры, хождение веры начинается с получения откровения, получения знания о Боге, о пути Божьем. Второе. Путь хождения верой начинается из доверия Господу, начинается из послушания Господу, послушания призванию, посвящения себя для этого пути. И на этом пути, друзья, надо понять, что не бывает так. Раз выбрал путь, и по нем идешь, и уже больше никаких проблем не будет. Каждый раз, братья, нужно будет проверять себя, верю ли я, не сбился ли я с этого пути. На протяжении всей жизни нашей, я вот однажды спрашивал: входите тесными вратами. Спрашиваю: братья, где эти тесные врата и когда в них входить? Ну, говорят, как уверовал, вот вошел в них и идти. Говорю: нет, братья, каждый день нужно узкие врата искать. В любых решениях, в любых вопросах нашей жизни, семейной, личной, служения нам искать узкие врата. Вот это есть путь веры. Христос тоже его изложил. Если кто хочет идти за мною, это и есть хождение верою. Отвергни себя, возьми крест свой, будь готов страдать, терпеть лишения. Вот это и есть тот благословенный путь. Братья, пусть нас Господь благословит идти по пути веры. И веру хранить в своих сердцах. И веру передавать через свое служение, через слово, вдохновлять людей на путь веры, на путь послушания Господу, на путь, чтобы искать города, художник-строитель которого Бог. Пусть Господь нас благословит. А если у кого-то было, что остановились, а такое случается, мы видели в жизни Авраама. Братья, можно поправить? Давайте будем каяться, давайте будем просить у Бога милости, и Он благословит нас. Аминь. Господи наш Отец Небесный, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты подарил нам живую веру в Господа славы Иисуса Христа, который пришел в этот мир разрушить дела дьявола, который смертью своей на кресте лишил силы дьявола и воскрес из мертвых и ожидает нас на небесах. Господи, увлекай нас за собою, Христос, будь для нас всегда сокровищем, всегда, чтобы мы шли по Твоим следам, чтобы идти по этому пути веры. Ты первый прошел этим путем, путем самоотвержения, путем послушания и смирения, путем самоотречения. Господи, благослови дорогих братьев, чтобы этот путь веры понимать хорошо и жить, и идти по нему, и других звать на этот благословенный путь. Услышь молитву нашу и прославься за все. Аминь.